16 ноября началась русско-турецкая война. Она изначально развивалась по-другому, была гораздо более затяжной и упорной. В отличие от русско-турецкой войны XIX века, русские не стали перебрасывать войска в Болгарию и Грецию и атаковать Турцию с запада. Они предпочли вторжение с востока. Танки использовались ограниченно из-за гористого рельефа. Наступление через грузинско-турецкую и армянско-турецкую границы сразу начали рати основных сил в пешем порядке. Первая крупная битва произошла за город Карс и продолжалась 18 дней. Следующим главным рубежом обороны турецкой армии был город Эрзерум, где русские войска застряли на 2,5 месяца. Это была самая большая битва русско-турецкой войны и вообще войн экспансии. Общие потери сторон там составили 160 тысяч человек. В это время, в конце декабря, после завершения боев в Хорватии и Боснии, европейскую часть Турции атаковала с запада сербская армия и, захватив ее, форсировала Дарданеллы, после чего начала продвижение вглубь страны. На Стамбул, обороняемый 80-тысячной группировкой, сербы нападать не стали, а вместо этого развили наступление в направлении Измир, Анталия, Газиантеп с целью отрезать туркам выход к Средиземноморскому побережью и сирийской границе. Ожесточенные бои продолжались полгода до середины апреля 2020 года, когда пала Анкара, взятая в клещи с двух сторон прорвавшимися от Эрзерума основными русскими войсками и 30-тысячным русским морским десантом, высаженным в феврале под городом Самсун и развившим наступление на столицу. Им командовал Борис Фетисов, который для этого в конце октября оставил пост командующего оккупационным корпусом в Америке. После падения Анкары турецкое командование довело до сведения российской стороны, что Турция готова капитулировать, если условия будут те же, что и для стран, сдавшихся без войны, а также если оккупацию будут осуществлять не сербы, а иначе турки будут драться до последнего солдата. Михаил Величко, главный воевода турецкого воинства русских войск, то есть командующий турецким фронтом, и в будущем начальник имперского военного управления, то есть министр обороны, а потом император Михаил III 2030-2040 ответил, что русские опричники не боятся воевать до последнего солдата. Это то, ради чего они существуют. Но они умеют ценить мужество врага, воздают должное туркам и готовы пойти им навстречу еще дальше, чем те просят. «Турецкие солдаты и офицеры не щадили себя», — сказал Величко, «и не их вина, что русские оказались сильнее. Мы шли к этому много лет, и с нами Бог. Негоже, чтобы эта самоотверженность принесла такие же плоды, как трусость тех, кто предпочел сразу сдаться. Поэтому не только не будет в Турции действовать закон войны, а турки получат вид на жительство с отсчетом натурализации. Но и единоразового налога на турок не будет. а сербов мы и не собирались использовать для оккупации. Этим займутся немцы под командованием русских». Это неожиданное решение сильно способствовало нормализации отношения рядовых турецких жителей к России и в дальнейшем конфликтов с русскими у турок не было. Возможно, также и потому, что неприязни на бытовом уровне у русских к туркам не было, как и наоборот, совсем не так, как к европейцам. По сю пору многие турки идут в русские опричники, при этом крестятся, это требование закона, смотри главу «Сословная структура», а основная часть из них вообще при этом становится русскими через процедуру породнения, смотри главу «Национальная самоидентификация». Те же, кто хочет в опричники, но не готов отказаться от своих тюркских национальных корней, обычно записываются в татары, поскольку этот народ, близкий туркам этнически и по языку, имеет статус союзнического. Всего в турецкой войне погибло 82 тысячи русских и 180 тысяч турок. Совсем иначе шла русско-англо-ирландская война, начавшаяся 14 февраля 2020 года. После русско-польско-украинской и значительной части турецкой войны с их ожесточением и потерями британские власти дали понять России, что они готовы переменить свое решение воевать. Но Россия ответила, что думать надо было раньше. Такие перемены в позиции обеих сторон были связаны с тем, что Англия уж очень привыкла за 70 лет чувствовать себя за спиной Америки, а Россия уж очень не любила Англию, в отличие от, например, Турции. С падением Америки в ней сконцентрировалась вся многовековая нелюбовь русских к Западу. К уже поверженному противнику русские по своему менталитету испытывать ненависти не способны. Боевые действия начались с недельной массированной артподготовки по центрам сосредоточения британских войск и городам, проведенной с французского побережья и с боевых кораблей ракетами и дальнобойными активно-реактивными снарядами и минами с ЧТБ, чистый термоядерный боеприпас, основа ударной мощи российской тяжелой артиллерии, мощностью до 10 тысяч тонн тротилового эквивалента. Одновременно снарядами и беспилотными плавательными аппаратами военно-морских сил были проделаны свободные от мин проходы в Ла-Манше и других прибрежных водах, после чего под прикрытием российских авианосцев и крейсеров были высажены морские десанты на западе Британии, в Кардиффе, Бристоле и Ливерпуле, и на востоке, в Мидлсборо и Ипсвиче. В это же время русские впервые применили так называемые ракетные десанты в Стаффорде и Кембридже. Все эти десанты имели численность по несколько тысяч человек, до 11 тысяч бристольский десант. Но еще во время недельной бомбардировки в малонаселенных местах западного и восточного побережья были высажены с подводных лодок небольшие группы по 20-30 человек, которые начали продвигаться к Лондону, а также местам встречи с основными десантными силами, используя отнятые на месте средства передвижения. Учитывая огромную индивидуальную огневую мощь опричников, смотри главу «Армия», можно представить себе хаос, который они создавали в тылу британцев. К началу апреля Лондон был взят, причем с большими разрушениями, которые опричники устроили без всякой военной необходимости. Всего погибло 6 тысяч русских и 72 тысячи британцев. После падения Лондона два десантных корабля подошли к берегам Ирландии. Российское командование предложило ирландскому не морочить голову и сложить оружие во избежание ненужной крови, что и было незамедлительно исполнено. Так закончилась последняя из войн экспансии.